Глава 2. 0:30. Михаил брел по ярко освещенным узким коридорам исследовательских лабораторий. Теснота и неудобство передвижений были избраны при строительстве научного блока в угоду противопожарной безопасности. В этих помещениях могло произойти всякое, в том числе неконтролируемые воспламенения материалов и взрывы. Огонь и космос — вещи несовместимые. Даже маленькое пламя могло наделать больших бед, а из узких переходов между крыльями станции можно было легко выкачать кислород, тем самым остановив распространение пламени. Перед очередным люком висела большая голографическая табличка с надписью «Отсек Д. Отдел астрофизики и нейроинтеграции». Заведующий — академик Н.Н. Кардашов. Михаил приложил ладонь к сканеру и услышал синтезированный женский голос. «Полковник СБС Зорин. Личность подтверждена. Добро пожаловать!» Увесистая дверь люка шипением отошла в сторону, и Михаил прошел в узкий перешеек между блоками станции. Едва он оказался внутри, голос предупредил. «Внимание! Пожалуйста, возьмитесь за поручни и дождитесь окончания стандартной процедуры дезинфекции». Михаил проследовал указаниям автоматической системы и покрепче ухватился за тонкую стальную трубку, которая протянулась по всей длине помещения. Хлопнув за спиной, закрылась дверь, а затем на табло на противоположной стене загорелся красный индикатор. «Во время процедуры дезинфекции может отключаться искусственная гравитация», — сказал голос. «Пожалуйста, сохраняйте неподвижность и держитесь за поручни в избежание травм». За столько лет службы на пределе Хокинга Михаил так и не смог привыкнуть к этим дурацким процедурам. Безусловно, он понимал их важность, но легче от этого не становилось. «Бесполезная потеря времени». Послышался гул, и по помещению прокатились едва осязаемые волны. Волосы на руках и голове Михаила встали дыбом. Он закрыл глаза и глубоко задышал. Что-то щелкнуло, и мужчина почувствовал, как ноги потеряли опору. Гравитация исчезла. Он воспарил над полом и медленно поплыл по воздуху, подгоняемый дезинфицирующими волнами. «Стар я для всего этого». В былые годы Михаил с удовольствием оттолкнулся бы от стены и поплавал по коридорчику. Однако теперь он лишь сильнее стиснул кулаки и притянул себя к поручню. Последнее, что ему хотелось, — это разбиться о железные переборки во время прохождения штатной проверки. В комиссариате наверняка бы еще долго смеялись, узная не об этом. К счастью, все скоро закончилось. Подошвы с приятным стуком встретились с полом, а на табло вспыхнула зеленая лампочка. «Процедура дезинфекции закончена. Добро пожаловать в отдел астрофизики и нейроинтеграции. Дней работы без происшествий и травм на объекте...» Женский голос на мгновение замолчал. «Сведения отсутствуют». «Вот как значит». Михаил озадаченно поскреб щетину и прошел внутрь. Мужчину встретило обширное помещение. Его простор на фоне узких коридоров казался бесконечным, как сам космос. Привычное давление железных стен и потолков станции вдруг исчезло. И Михаил даже почувствовал себя немного лучше, будто вынырнул из-под толщи воды. «Надо бы почаще сюда заглядывать». Глава СБС прошел мимо странного вида конструкций, что напоминали старые ракетные двигатели и отсоединяемые ступени космических аппаратов и вышел к рабочему комплексу. Стеклянные кабинеты и тестовые зоны полнились людьми. На всякий случай проверив время на часах, Михаил убедился, что уже глубоко за полночь. Наступила суббота, но работа в отделе кипела, как в оживленное утро понедельника. Сотрудники отдела сновали туда-сюда, переносили ящики и инструменты, компьютерные панели и даже кипы документов и чертежей. Творилось что-то неладное. Михаил ускорился и решительно прошел вглубь комплекса в поисках Кардашова. Еще на подходе стало понятно, что его подозрения не беспочвенны. Сквозь матовое стекло конференц-зала Михаил увидел настоящее собрание. Здесь находились все видные ученые отдела. Глава службы безопасности заметил ведущих советских астрономов, астрофизиков, астромехаников и инженеров, что занимали полукруглые ряды сидений, спускающихся к центру помещения. На небольшой трибуне же стоял сам Кардашов. Высокий, худощавый мужчина с обильной седоватой шевелюрой. Он был облачен в типичный белый комбинезон с синими рукавами, что означало его принадлежность к отделу астрофизических исследований. Сквозь очки-половинки ученый с тревогой взирал на коллег и оживленно вещал, размахивая руками, как сумасшедший. «Пора выяснить, что происходит». Михаил толкнул двери и вошел в актовый зал. Кардашов умолк, и собравшиеся обернулись. Послышался испуганный шепот. Великие умы походили на стайку школьников, которые напакостили и теперь опасались, что про их шалость узнали взрослые. «Полковник Зорин!» — воскликнул Кардашов, чем сразу выдал свое возбуждение и волнение. Голос академика от нервов сорвался на визг. «Как хорошо, что вы пришли!» «Неужели?» Нахмурился Михаил. Он окинул помещение долгим взглядом, всмотрелся в обеспокоенные лица и спросил. «Николай Николаевич, мы можем поговорить с глазу на глаз?» «Да-да, конечно!» Спохватился после короткого раздумья Кардашов. «Друзья, прошу вас, оставьте нас наедине. Мы обсудим все позже». Когда ученые молча встали со своих мест и спешно покинули зал, к академику подошла молодая ассистентка в лаборантском халате. Она передала ему пластиковую фляжку с антирадиационной биожидкостью и забрала со стола кипу документов. «Спасибо, Надя!» — крякнул Кардашов. «Можешь быть свободна!» Михаил тем временем занял место на первых рядах. Он сложил нога на ногу, расстегнул китель и дождался, пока друг не перестанет ходить туда-обратно вокруг трибуны. «Коля, что происходит?» «Катастрофа, Миша! Катастрофа!» «Мы давно знаем друг друга», — одернул его полковник. «Говори как есть, не темни». «Ох!» Кардашов трясущимися руками снял с фляги пробку, выпил все содержимое и только потом заговорил. «Не знаю, с чего начать». «Попробуй с самого начала». «Хорошо. Ты же знаешь, над чем мы трудились последние 10 лет?» «В целом, да», — кивнул Михаил. «Комитет по контролю за бюджетом мне всю плешь проел. Спасибо твоему проекту. И все же буду рад, если просветишь. ККБ постоянно инспектировал и меня лично». Кардашов сел рядом и схватился за голову. «Но теперь их проверки покажутся нам всем самой меньшей из бед». «Коля, не тяни. Расскажи самую суть. Только без своих научных терминов, прошу. Ты говоришь со старым КГБшником, а не с физиком-ядерщиком 10-го разряда». «Хм, 10-го разряда». Кардашов нервно хохотнул. «Да, да, прости. В 2089-м, после разработки нейроинтерфейса профессором Маскомсом из Западного блока, мы увидели в его изобретении возможность совершить прорыв в исследовании космических пространств за пределами Солнечной системы. Партия выделила беспрецедентные ресурсы и средства на развитие новой научной отрасли. Тогда-то и появился Лазарев со своей идеей. Да, но, к сожалению, он не дожил до тех пор, когда мы смогли воплотить его теорию в практику. Михаил прекрасно помнил тот день. Академика Лазарева нашли мертвым на рабочем месте. По официальной версии, это было убийство. Исполнители так и не установили. Старого главу безопасности после долгой проверки сняли с должности и с позором выперли в отставку. На его место взяли опытного разыскника Зорина, который вот уже пятый год отвечал за сохранность самого секретного объекта нового союза советских космических станций. Количество инцидентов с тех пор сократилось в пятеро, но то, что происходило сейчас, могло обернуться самым суровым испытанием для Михаила за все его время работы на посту. Мы быстро создали макет наноаппарата для космических перелетов, продолжал академик. С этим проблем не возникло. И даже успешно применили способы нейроинтеграции. Подумать только! Мы с легкостью научились переносить человеческое сознание в биочип, но так и не нашли способа, чтобы отправить его на исследование космоса. Зачем вообще нужен чип? Почему не отправить человека? Во-первых, разогнать космический аппарат размером с муху легче, чем полновесное судно, даже хотя бы с одним человеком на борту. Во-вторых, путешествие затянется на десятки и сотни лет. Вернее, на тысячи, если бы мы продолжили пользоваться обычными химическими двигателями. Михаил с удивлением подался вперед. Подожди, подожди. Продолжили бы? Да, Мишенька, да. Мы сделали то, о чем мечтали еще наши предшественники до исхода с Земли. Вам удалось контролировать термоядерную реакцию? Подскочил Зорин. Николай усердно закивал. Не может быть. Это же изменит все. Я должен срочно включить это в свой доклад для съезда. Теперь подскочил и Кардашов. Ни в коем случае. Почему? Потому что это не все вести. Спокойствие схлынуло с лица академика. Он встал и засеменил по залу, заламывая руки. До создания действующего прототипа термояда, способного привести в движение крупное судно, пройдет еще много лет. Но то, чего мы сумели достичь сегодня днем... Ох, это самая настоящая лестница до звезд! Этого хватит, чтобы осуществить идею Лазарева уже в начале следующего года. Хватило бы. Что случилось? Михаил хорошо относился к Кардашову, но он начинал терять терпение от этих недомолвок. Николай! Тот будто собрался с духом и затараторил. Первые испытания прошли успешно. Мы отправили зонд с чипом, которым пока управляла обучаемая нейросеть. Буквально за 20 минут прототип, снабженный мини-реактором, облетел Сатурн и вернулся на полигон. Всего 20 минут! Мы ликовали и радовались, у нас получилось, а затем произошел взрыв. Взрыв? В испытательной камере, где хранился зонд, произошел подрыв охлаждающих элементов. Термоядерная реакция оставляет после себя колоссальный тепловой след. А если мы говорим про двигатель, пусть даже и миниатюрный, без движения он просто перегревается. В будущем мы решим эту проблему. Однако взрыв произошел не по его вине. Теперь из Михаила схлынуло спокойствие. Он скрестил руки на груди и буквально просверлил академика взглядом. есть пострадавшие?» «Благо, что нет. Испытательная камера находилась снаружи полигона, в герметичном боксе. Но внутри была атмосфера, созданная в результате протекания реакции термояда. Этого хватило, чтобы аппарат был уничтожен». «ККБ сдерет с нас 3 шкуры за затраченные деньги». «Как я и сказал, ККБ — это меньшее зол», — перебил друга Николай. «Когда мы вернулись на станцию, то обнаружили... кто-то похитил все чертежи и стер файлы с секретных компьютеров. У нас не осталось ничего». «Что?» Сердце Михаила рухнуло, а желудок сжался так, что стало нечем дышать. «Коля! Ты в своем уме? Почему ты не сообщил мне сразу? Мы хотели проверить». «Да чтоб тебя!» Зорин заметался по залу на манер академика. В голове роились 1000 мыслей, и он не мог ухватиться ни за одну. Времени на проведение стандартных мероприятий не оставалось. Кто бы ни похитил сведения, он мог быть уже где угодно. В зал вошла ассистентка академика Надежда и мягко прошептала: «Господа, извините, что отвлекаю, но нам нужно работать. Некоторые файлы могли уцелеть». «Да-да, мы почти закончили», — нахмурился Зорин и посмотрел на Николая. «Когда это могло произойти?» «Возможно, сразу после нашего отлета. В комплексе еще оставались люди, и все они сейчас здесь». «Вообще-то мы не досчитались 1 сотрудника», — вставила Надежда. «Люсиня». «Кто это?» — изумленно вскинул брови оперативник. «Это младший научный сотрудник», — ответил Кардашов, дрожащими руками открывая бутылку. Убедившись, что та пуста, он вздохнул. «Аспирант из Китайской Всенародной космической академии. Прибыл к нам 2 месяца назад для прохождения практики в отделе нейроинтеграции. Отправь все данные по нему Малиновскому», — рявкнул Михаил и встряхнул рукой, призывая встроенную в запястье компьютерную голографическую панель. «Я объявляю тревогу.